Но что нам долее останавливаться на евангельских и апостольских заповедях, когда и ветхий закон, который, кажется, несколько послабляет немощам нашим, тоже предостерегает от него, говоря: «Да не возненавидишь и брата твоего в уме твоем». И опять: «Путие злопомнящих в смерть». И еще: «Да не отмщает рука твоя, и да не враждуешь и на сыны людей твоих». Видишь, что и там неблагорасположенность к братьям отсекается не в деле только, но и в тайных помышлениях, когда повелевается с корнем извергать из сердца ненависть и за обиду не только не воздавать, но даже и не помнить о ней. Иногда, побежденные гордостью или нетерпением, когда чувствуем особое внутреннее понуждение исправить свой нестройный и беспорядочный нрав, жалуемся в себе, что недостает нам пустыни. В том подразумевается чаяние, что там, не будучи никем тревожимы, тотчас приобрели бы мы добродетель терпения, извиняя, очевидно, тем свое нерадение об укрощении порывов гнева и причину возбуждения их, не своему приписывая нетерпению, а слагая на братьев. Но если мы будем таким образом на других слагать причины нашей всем неисправности, то никогда не возможем прийти в должную меру терпения и совершенства. Дело исправления и умерения сердца нашего не помещай в руках произволения другого, нашей власти немало не подлежащего, но соблюдай его в благонастроении нашего произволения. Чтобы нам не приходить в гнев, это должно зависеть не от совершенства другого, но от нашей добродетели, стяжаемой не чужим терпением, а собственным великодушием. К тому же искать пустыни следует совершенным и очищенным от всякой страсти, или по выварении начисто всех страстей в обществе братьев, и вступать в нее не по малодушному бегству, а по желанию достигнуть высоты божественного созерцания, которое и совершенными не может быть иначе приобретено, как в пустыне. Ибо какие страсти перенесем мы в пустынь неуврачеванными, те будут чувствоваться скрытыми у нас, а не истребленными. И пустынь, как для очищенных сердцем, приберегает чистейшее созерцание и в преискреннейшем видении открывает ведение духовных тайн, так обыкновенные страсти тех, кои не очистились от них, не только сохраняет, но еще усиливает. В таком случае иной дотоле кажется себе терпеливым и смиренным, пока ни с каким человеком не видается и не входит в сношение, но тотчас возвращается к прежнему своему нраву, как только какой-либо случай вызовет его к движению. Тогда тотчас выникают из него страсти, которые скрывались, и как необузданные кони, откормленные в долгом бездействии, с большим стремлением и неистовством вырываются из своих затворов на погибель своего всадника. Ибо страсти, не будучи наперед очищены, более неистовыми делаются у нас, когда пресекаются случаи обнаружения и обуздания их среди людей. И самую тень терпения, которым, как воображалось, мы, живя в смешении с братьями, по-видимому обладали, и которые проявляли, по крайней мере, из уважения к ним и стыда показаться пред всеми малодушными, теряем мы в беззаботной пустыне беспечности. Подобно это тому, как все роды ядовитых змей или зверей, пока укрываются в пустыне и в своих норах и логовищах не вредят, и однако не провозглашаются из-за того безвредными, что никому в таких случаях не вредят, ибо это бывает тогда не по доброкачественности их, а потому что такими быть необходимо вынуждает их пустыня, как скоро улучат они возможность вредить, тотчас износят и обнаруживают скрывающийся в них яд и зверство. Так-то и ищущим совершенства недовольны не гневаться на людей, когда нет с ними сношений и столкновений. Гнев при этом жив, только притаился и готов тотчас обрушиться, на что не попало. Припоминаю, как, живя в пустыне, рассерживался я иногда на пищу и трость, если не нравилась толстота или тонкость ее, иногда на ножичек, если когда режешь им он, затупившись, не скоро резал. Иногда на кремень, если не скоро вылетала из него искра огня, когда спешишь к чтению. И движение негодования при этом вторгалось иногда такое, что невольно вырывалось из уст проклятие на бездушную вещь или уж непременно на дьявола, чем и испарялось смущение, и душа успокаивалась. Таким образом, в деле совершенства мало принесет пользы отсутствие людей, на которых возбуждался бы гнев, когда, если наперед, не будет приобретено терпение. Страсть гнева может упражнять свои силы и на вещах немых, и на безделицах, ибо, оставаясь в сердце нашем, она не дает нам ни достигнуть мирного устроения, ни освободиться от прочих страстей. Почему, если желаем достигнуть того высшего божественного блага, о коем говорится «блажение чистое сердцем, яко тие Бога узрят», то не только из действий наших должны мы исторгнуть ее страсть, но и с корнем исторгнуть ее из глубин души. Ибо не слишком-то много будет пользы подавлять неистовство гнева в слове и не обнаруживать его в действии, если Бог, от которого не укрываются тайны сердечные, будет видеть его в сокровенностях сердца. Евангельское слово и заповедует иссекать паче корни страстей, чем плоды их, которые по исторжении корней, конечно, не будут уже расположаться. А душа получит таким образом возможность постоянно пребывать во всяком терпении и святости, когда гнев не только будет устранен с поверхности нашей деятельности и наших поступков, но и исторгнут из сокровенностей помышлений. И потому надобно убивать гнев и ненависть, чтобы не впасть в грех человекоубийства, которое без них не может быть допущено. Ибо всяк гневайся на брата своего в суе, повинен есть суду, и всяк, ненавидя брата своего, человека-убийца есть. По элику он в сердце желает погибнуть тому, на кого серчает, то хотя у людей не признается он пролившим кровь собственной рукой или мечом, по страсти же гнева провозглашается убийцей от Господа, который не за производство только действия, но и за намерение воли воздаст каждому или наградою, или наказанием, как сам он говорит через пророка: «Аз дела их и помышления вем, и гряду собрать и все народы». И апостол, между собою помыслом осуждающим или отвещающим, в день, егда судит Бог тайный человеку. Итак, подвижнику Христову, законно подвязающемуся, надлежит с корнем вырвать из себя страсть гнева. Для совершенного же уврачевания этой болести потребно такое лечение. Прежде всего уверовать, что гневаться не подобает ни под каким видом, ни по праведным, ни по неправедным причинам, зная, что коль скоро источный наш свет, свет нашего сердца будет помрачен тьмою его, то мы тотчас потеряем и свет развлечения вещей, и твердость благоразумия, и благопристойность, и мерило правды. Потом держать убеждение, что если дух гнева замедлит в нас, то вследствие того неизбежно помутится чистота духа нашего, и он никак уже не может быть храмом Духа Святого. Наконец, помышляйте о том, что нам, пока пребываем в гневе, никак нельзя будет молиться и изливать пред Богом прошения свои. Паче же всего, имея пред очами неизвестность предела человеческой жизни, будем постоянно думать, что мы можем переселиться из тела каждый день, и что нам немало не помогут там ни соблюдение чистоты целомудрия, ни отречение от всех имуществ, ни презрение богатства, ни труды постов и бдений, когда за один гнев и ненависть судья вселенной угрожает вечными муками.